Глава 14. Добралась. Мара получила сообщение от своего почти жениха, когда уже заходила в подъезд. Неожиданно и очень приятно. Она тут же словно вернулась на крыльцо ресторана, где они стояли, обнявшись. Почувствовала его дыхание на ее коже, увидела его взгляд, от которого мурашки бежали по коже. Наваждение какое-то. Что бы он там ни говорил о своей русской маме и русской культуре, видно же, что иностранец. Ни один из предыдущих ухажеров никогда не интересовался у Мары, как она доезжала домой. Может, просто не везло на хорошо воспитанных японских богов? Дверь Мара открывала своим ключом, не желая беспокоить родителей. В отличие от некоторых своих знакомых, она не торопилась съезжать в съемную крохотную студию и жить своей взрослой жизнью. И дело было не только и не столько в деньгах. Ей было уютно и спокойно здесь, в этом доме, где она жила столько, сколько себя помнила. Из кухни донесся голос мамы. Она что-то горячо объясняла отцу, поэтому и не слышала щелчок замка. Мара уже хотела окликнуть родителей, когда услышала свое имя. «Я никогда не говорила, что она непутевая, но то, что мы вырастили ее неприспособленной к жизни, инфантильной, это факт». «Тамара, ты расстроена из-за своей работы. Мара ни при чем. Думаешь, она одна такая?» Вступился за дочь папа. «Это же целое тепличное поколение, зумеры, мать их. Гаджеты, фигаджеты, интернет, искусственный интеллект. Только естественного не хватает. Ну и личные границы. Попробуй чего скажи какому-нибудь сопляку с синими волосами. Нам еще, считай, повезло с Марой. С ней никаких проблем не было». «А как она дальше жить будет?» С тоской в голосе произнесла мама. «Мы же не вечные, Толя. Мара витает в облаках. Дело не в том, что к 23 годам у нее нет постоянной работы. Она вообще не понимает, чем хочет заниматься в жизни». «Ты сама ей говорила, чтобы она искала то, что придется ей по душе. А сейчас обвиняешь?» Что бы ни случалось в жизни, папа всегда был на стороне своей любимой дочери. Прислонившись к стене, Мара ловила каждое слово родителей. Она почти не дышала. В душе росла обида, что мама не принимает ее всерьез, не замечает ее старания. Но было еще что-то очень тревожное в этом разговоре. «Я ее не обвиняю. Но раньше я могла ее подстраховать, нас всех. А теперь... Не мне тебе рассказывать, как сложно найти в нашем возрасте высокооплачиваемую работу». Мама уже много лет работала на хорошей должности в банке. На ее зарплату вся семья, по сути, и жила сейчас. С учетом инвалидности папы и долгов, которые нужно было гасить, денег хватало впритык. Мара осторожно приоткрыла дверь, потом громко ей хлопнула. Голоса родителей мгновенно затихли. А через секунду из кухни появился папа. Высокий статный мужчина с легкой сединой на висках. Так и не скажешь, если не знаешь, что в свои 55 он уже перенес тяжелый инфаркт. «Привет!» Мара постаралась вложить в свой голос легкость и даже беспечность. «Не спите? А я с Викой встречалась, так что ужинать не буду. Как дела?» «Все хорошо, привет». Вот и мама подошла. «Отмечали чего-то с Викой?» «Типа того», — бодро ответила Мара. «Мам, пап, я работу нашла, очень крутую. На следующей неделе начинаю работать редактором в самом крутом коммуникационном агентстве. Буду вести клиентов, которые занимаются благотворительностью». Родители недоверчиво переглянулись. Они даже представить не могли, как сильно задевают самолюбие своей дочери. «Это очень здорово», — осторожно произнесла мама и улыбнулась. «Расскажи». Мара ей рассказала все. Даже офер показала, в котором фигурировал и будущий оклад. Только про то, что туда не берут незамужних девиц, не сказала. И про то, что выходит замуж за иностранца, которого знают всего неделю, тоже не сказала. После того, как она случайно подслушала, у Мары не осталось никаких сомнений в том, что надо принимать предложение Кайрена Сайто. Главное, чтобы не обманул и не подставил. Слишком хорошим он кажется. Принц из восточной сказки, а не живой человек. Так не бывает. Поди понапишет что-нибудь в этом договоре, про который говорил. Наверняка наврал и про деньги, которые ей заплатит, и про двери, которые перед ней откроет. Это все было неважно. Ничего такого Мара и не хотела от него. Ей нужен был только штамп в паспорте, и чтобы они спокойно развелись, когда придет время. А остальное? Тут, конечно, как воздух, был нужен толковый юрист, но единственным знакомым с юридическим образованием у Мары был Леша Шафранов. Она еще слышала радостное восклицание родителей, слишком радостное, по ее мнению. Наверняка боятся ее обидеть, а на самом деле сомневается, что у нее получится. Ведь нигде больше пары месяцев Мара не задерживалась. Но на этот раз все будет по-другому. Не желая откладывать до утра, Мара быстро отправила сообщение Кайрену. Ну вот и все. Ответ пришел мгновенно, а потом и драфт брачного договора. Все у него уже было готово. Она принялась читать документ. Несмотря на юридический язык, в целом было понятно, о чем речь. Конечно, юриста придется нанимать, неясно, правда, на какие деньги. Когда она дошла до пункта про компенсацию, у Мары расширились глаза от удивления. «Не может быть такого! Да за такие деньги он мог себе штук 5 элитных невест купить!» Главу с обязанностями сторон Мара перечитала дважды. Смутил пункт про знакомство с родственниками жениха в Японии. Мара нервно рассмеялась. Она еще своим не знает, как сказать, а тут японцы на другом конце географии. Было еще несколько не самых очевидных требований, но скорее по мелочи. И главное, про супружеские обязанности не было сказано ровным счетом ничего. На часах было уже за полночь. Мара устало отложила в сторону телефон. Ее не покидало ощущение, что в этом контракте спрятана хитрая ловушка, в которую она обязательно попадется, если подпишет.